Глава четвертая. Закончив колледж, Урсулинок, синьорина Эмилия решила продолжать учиться и поступила в университет. И вот с осени она каждый день стала ездить в Милан на занятия. В лучших домах города М о синьоре Джулии все еще вспоминали. В каком-то смысле она стала призраком, являвшимся на все встречи друзей и знакомых. Разговоры о ней, постепенно утрачивая накал, не смолкали до весны. Только спустя год после таинственного исчезновения Джулии связанное с ним кипение чувств улеглось. Мэтр Эзенгрини несколько раз появлялся в обществе, но после этого ни на каких собраниях не бывал. Адвокат явно сторонился сограждан и, более того, существенно сократил практику. И если прежде его считали малость нелюдимым, то ныне он слыл отшельником и мизантропом. Отношение к несчастью адвоката тоже изменилось. Первая реакция людей была вполне типичной. Все подумали, что молодая жена, наставив рога слишком старому зануде мужу, смылась с любовником. Но такое бегство надолго не сохранишь в тайне. С уверенностью заявить, что жена опозорила Эзенгрини, не мог никто, кроме, естественно, комиссара, знавшего о ее свиданиях с Барзанти, но полицейский избегал даже разговоров на эту тему. И с каждым месяцем тень подозрения в чудовищном убийстве все плотнее окутывала мэтра. Его дочь, синьорина Эмилия, довольно замкнутая и внешне безучастная особа, потихоньку начинала обретать манеры и привычки, свойственные молодежи ее возраста. То, что Эмилия не стремится к обществу людей постарше, никого не удивляло. Естественно, казалось и то, что она дружила лишь с несколькими юношами и девушками, все они вместе ездили на занятия из М в Милан. Однажды, когда синьорина Эмилия в последний раз перед летними каникулами ехала из Милана домой, напротив нее сел молодой человек лет 28 и объявил, что они знакомы. Эмилия не смогла тут же сообразить, где она видела его, и спутник любезно напомнил, что 2 года назад побывал на приеме у ее родителей, а потом еще несколько раз встречал синьорину в иных домах города М. Наконец он представился. Карло Фумагалли. Эмилии он показался симпатичным, и вдобавок он совсем не обходил на ее постоянных попутчиков, юных товарищей по университету. Девушку привлекали его уверенность в себе, свободный образ мысли. Иными словами, это был взрослый и на редкость соблазнительный мужчина. Через 2 недели они снова увиделись, теперь на теннисной площадке. Как выяснилось, инженер Фумагалли приехал в М на все лето. Городской яхт-клуб затеял строительство небольшого порта, а потому инженера-гидротехника пригласили возглавить работу. Все лето, долгие послеобеденные часы, Эмилия проводила с инженером. Как-то раз почти в сумерки вместе с другими юношами и девушками они отправились в небольшое путешествие на яхте. Когда парусник, подгоняемый легкими дуновениями ветра, уже возвращался в порт, Эмилия, сидевшая на корме, положила голову на румпель руля, а точнее на руку Фумагалли. Все спутники их собрались на носу, любуясь закатом. Эмилия почувствовала, как ее волосы тихонько затрепетали, хотя ветер почти утих. Это пальцы Карло нежно ласкали шелковистые пряди. Эмилия, чуть повернув голову, улыбнулась. И тут на яхте дружно хлопнули несколько петард. Ребята и девушки, шутя, салютовали, то ли тому, что белокрылая суденышка вернулась в порт и спускает паруса, то ли незримому рождению взаимных чувств спутников. Однако до конца лета сторонний взгляд не заметил бы в отношениях Карло и Эмилии никаких перемен. Близилась осень, и как-то раз инженер сказал Эмилии, что вскоре ему надо возвращаться в Милан, а потом попросил разрешения после занятий встретиться с нею в кафе на Монте-Наполеона. Эмилия не стала спорить и даже назначила день. С тех пор два раза в неделю они виделись в кафе. Девушка постепенно отдалилась от студенческой компании, став, по мнению сверстников, как и ее отец, необщительной и замкнутой. На самом же деле у юной особы полностью изменились интересы и пристрастия. Так пролетели оба семестра второго курса, и вновь наступила весна. Ласковое вешнее тепло в тот год почти сразу сменила летняя жара. Маленький порт яхт-клуба был достроен, но инженер Фумагалли вернулся в М отдыхать. Днем они с Эмилией играли в теннис или катались на яхте, а по вечерам танцевали на террасе отеля Европы. Об этом, естественно, сразу стали судачить. Но никто в городе не поддерживал с мэтром Эзенгрини столь близких отношений, чтобы предупредить о слишком частых свиданиях его дочери и молодого инженера из Милана. Однако Эмилия сама объявила им об этом осенью в начале третьего года обучения. Когда девушка как-то вечером после ужина немногословно уведомила отца, что намерена обручиться с инженером Фумагалли, мэтр Эзенгрини дернулся и неуклюже вскочил, как будто ему нанесли страшный удар в спину. «Нет», — отрезал он, — «я категорически против». Напрасно Эмилия настаивала, утверждая, что ее решение выйти замуж твердо и пересмотру не подлежит. Отец все более упрямо твердил, что никогда этого брака не допустит. Эмилия, сообразив, что упрашивать его бесполезно, оставила эту тему. Но никакие запреты не помешали ей по-прежнему видеться с неприемлемым для отца кандидатом в мужья. Более того, девушка позволяла себе проводить с Фумагалли воскресенье, когда инженер, теперь окончательно принятый в самом лучшем обществе города М, приезжал на озеро провести свободный день с любимой. Адвокат об этом ничего не знал, хотя и сомневался, что дочь выполнит его волю. Зато между ними выросла стена отчуждения. Они почти не разговаривали. А вот с Карло Эмилия перезванивалась постоянно. Как-то раз адвокат, вне всяких сомнений, рассерженный вечными звонками из Милана, выпалил: «Ты так себя ведешь только потому, что презираешь и ненавидишь меня!» «Сказал бы лучше, где моя мать?» — крикнула девушка и тотчас удивилась собственной выходке. До сих пор у нее и в мыслях не было, что отец как-то причастен к исчезновению матери. Но после таких слов Эзенгрини вообще не счел нужным отвечать, и дом превратился в ледяной и безмолвный склеп. Комиссар Сканьеле признал, что синьорина Эмилия, инженер Фумагалли, считают себя женихом и невестой, и что они поженятся, как только совершеннолетие позволит девушке обойтись без согласия родителей. Мэтр ничем не показывал, что его отношение к этому браку хоть как-то смягчилось. Напротив, он и слышать о свадьбе не хотел. Никто при Эзенгрине о том и не заикался, так как всем было известно, что инженер Фумагалли когда-то ухаживал за сеньорой Джулией и так или иначе мог быть замешан в ее исчезновении. Эмилия, впрочем, тоже была в курсе. Жених сам сказал ей об этом, надеясь объяснить, почему отец так резко противится их союзу. Естественно, Карло поведал лишь, что знал сеньору Джулию и не раз встречал ее в Милане, а потому сразу же после исчезновения сеньоры полиция устроила ему допрос. Акцентировать внимание на всяких подробностях Фумагалли не стал, прежде всего потому, что не мог доказать, что встречи с сеньорой Джулией были совершенно случайны и невинны. Теперь все ожидали, когда Эмили исполнится 21 год, и она объявит о свадьбе. Интуиция подсказывала Сканье Лепри, что этот брак всколыхнет застойные воды прошлого, и почти через 3 года, после таинственного исчезновения сеньоры Джулии, всплывет нечто новое. С нетерпением ожидаемая дата близилась. 21 год Эмилии исполнялся 18 июня. Но все необходимые для бракосчитания документы девушка начала собирать за месяц до этого, и свадьба состоялась уже утром 21 июня в загородной церквушке на холме. Сразу после церемонии супруги покинули город. Эмилия заранее собрала чемодан и отослала к подруге, а по пути из церкви заскочила за ним. Новоиспеченная сеньора Фумагалли поставила чемодан в багажник роскошного автомобиля, сама уселась рядом с мужем, и они укатили навстречу неизвестности. На церемонию никого не пригласили, даже уведомлений никто не получил, только комиссар Сканье Лепри от имени инженера Фумагалли и сеньорины Эмилии в то утро пошел к мэтру Эзенгрини с возложенной на него миссией. Разговор с адвокатом сразу после отбытия молодых стоил комиссару немалой крови. Глубоко подавленный случившимся, вопреки его воле, адвокат долго не мог проронить ни слова, а потом начал жалоб. «Это второе бегство, комиссар. Вновь меня постигла такая участь. Ну, как я смогу это выдержать?» Сканье Лепри не стал развивать эту тему, зато подробно объяснил, как сеньорина Эмилия готовилась к замужеству и сумела исполнить задуманное. Наконец комиссар заявил, что, по его мнению, такой ход событий оптимален, поскольку разногласия между отцом и дочерью пока не разрешимы. Адвокат еще немного посетовал, упрекая дочь в жестокосердии, но все-таки смирился. Неизвестно только, воспринял ли он доводы комиссара или осознал, что случившееся необратимо. Сканье Лепри предупредил адвоката, что после свадебного вояжа его дочь намерена вступить во владение домом и парком, каковы, согласно завещанию деда, стали ее собственностью. Узнав о решении дочери, адвокат не особенно удивился и сразу объявил, что его присутствие здесь отныне неуместно. До возвращения молодоженов оставался почти еще месяц. Эзенгрини жил пока у себя, прощаясь со старым домом, где обосновался более 20 лет назад, после собственной свадьбы. Впрочем, времени он не терял, и, купив большую квартиру в жилом доме, недавно возведенном на берегу озера, заблаговременно переехал туда вместе с архивами и необходимой обстановкой. Сканье Лепри, облеченный доверием с обеих сторон, продолжал исполнять хлопотную роль посредника. Как только мэтр Эзенгрини освободил старинное родовое гнездо, Дзакканни Ламберти и от себя, и от адвокатской конторы, полицейский поспешил уведомить молодых супругов, что можно ехать домой. Адреса гостиниц, где они останавливались во время свадебного путешествия, ему постоянно сообщали. Несколько дней спустя инженер Фумагалли и его молодая жена вернулись. Первым долгом они распорядились начать реставрационные работы и заняться благоустройством дома, особенно давно заброшенного крыла, где некогда жили дед и бабка Эмили. В старинном особняке сохранились и стиль, и обстановка XVIII века, модернизировать решили только службы. Сад, однако, все еще пребывал в запустении и остался на совести Деметрио, тот все еще нередко бывал здесь, хоть и последовал за адвокатом в новую контору, получив статус секретаря. Жена Диметрию перешла на службу к новой хозяйке, и жизнь вновь обрела привычный ритм. Супружество Эмилии и Карло Фумагалли, как нередко бывает в браке по любви, оказалось счастливым, и никакие серьезные заботы не омрачали их отношений. Получив во владение огромный дом, супруги со всем своим молодым энтузиазмом постепенно исследовали его от погребов до чердака. Но вот спуститься в сад молодым почему-то никогда не хотелось. Они лишь поглядывали на буйные сплетения ветвей с террасы или балкона, как будто там скрывалось коварное и мерзкое болото. Разве что ночью, при полной луне, после какой-нибудь вечеринки, хозяева дома выходили на балкон и, облокотясь на балюстраду, любовались вековыми деревьями, купающимися в лунном свете, густым кустарником, едва заметными следами былых тропинок среди вольно растущих трав, да двумя гигантскими магнолиями. Казалось, каждый их лист серебрится под луной. Наступила осень. И как-то ночью, когда луна то появлялась, то исчезала, загонимой ветром чередой облаков, поздно вернувшись домой, супруги по обыкновению вышли на балкон насладиться видом погруженного во тьму сада. Внезапно Эмилия схватила мужа за руку. — Посмотри, вон туда! — шепнула она. — Какая-то тень протянулась по дорожке. — Это от ветки? — Нет! — возразила Эмилия. Так что никаких теней там не было, и дорожку заливал свет луны. Тень сдвинулась, лишь когда облако затемнило сад. Карло, улыбаясь, покачал головой, и как раз в этот миг тень вновь сместилась. А мгновение спустя возникла чуть поодаль, и больше супруги ее не видели. Да то до них отчетливо донеслось шуршание сухих листьев магнолии, словно кто-то осторожно крался под деревом. Эмилию охватила нервная дрожь, и Карло, проводив ее в комнату, бесшумно закрыл ставни. Фумагалли долго не мог уснуть, и лишь глубокой ночью он, наконец-то, кое-как убедил себя, что тень могло отбрасывать облако, а по листьям пробежала всего-навсего кошка. Пропустив два вечера, Эмилия опять вышла на балкон. Свет в комнате она предусмотрительно погасила. Карло последовал за женой, и они вместе стали наблюдать за той частью тропинки, где впервые заметили тень. Балкон оставался в темноте, так как широкий навес закрывал его от лунного света. Карло прикинул, что он еще как минимум полчаса будет в тени, а, следовательно, их женой никто не заметит. Тем не менее, молодой человек уговаривал Эмилию вернуться в дом, но та непременно хотела сама понаблюдать за садом. Карло вынес Эмилии шаль и, набрасывая теплую ткань на плечи жены, проследил за ее взглядом. Молодая женщина вдруг подалась вперед, внимательно что-то разглядывая. В конце тропинки, ведущей к ограде, медленно скользила черная тень. Вот она пересекла тропинку, скрылась под сводами ветвей, вновь появилась и опять исчезла. Теперь свет луны уж достиг фасада дома, и Эмилия благоразумно ушла, но инженер, прикрыв ставни, не отрывал глаз от щелей. Больше ничего... — спросила Эмилия из темноты. — Нет, — вздохнул инженер.